Глава 51. Значит, будет по-плохому. Салдар. Хохоча над Дионикой и ее злобно сопящим видом, в душе радовался за Магиану. Ведь истинность — это дар богов. Да, я понимал ее возмущение. Ведь Минариан изначально поступил неправильно. Он должен был сдержаться, не зажимать ей, и уж точно не совать свой язык ей в рот. Прекрасно понимал, что эти желания очень сложно контролировать. Но ведь у нас с Кером получилось, значит, и он сможет. Еще я понимал, принц не в курсе того, что с ним происходит, и откуда взялась эта чудовищная тяга к простой девушке, не к Дракайне. Его смятение отчетливо ощущалось в воздухе, как и злость на самого себя, потому что все мысли занимала только она одна. Я на своей собственной шкуре испытал, как тяжело сейчас было его высочеству. И, судя по всему, нужно было с ним поговорить об этом. Спину прошила вспышка боли, и я напрягся, взволнованно смотря на Кериана, смех которого мгновенно прекратился. Дионика тоже перестала злобно сопеть, расправляя плечи. «Что такое?» — напрягся Кер, принимая серьезное выражение лица. «Что-то с Осирией!» — выпалил я, мгновенно открывая портал на ее энергетику и наблюдая, как старшекурсник тащит мою девочку магическими путами. Звериный рык вырвался у меня из груди, и я рванул вперед, наблюдая, как этот смертный упал всем своим весом на мою истинную. Уже мысленно разрывал его на куски, но тут произошло нечто потрясающее. Тело Осирии пошло рябью, и буквально за долю секунды она превратилась в сногсшибательную черную драконицу, которая вальяжно расставила передние лапы и сжала в зубах визжащего на всю округу боевика. Замер на месте, любуясь красотой своей пары. Она была бесподобна. Поменьше размером, чем я, но это не делало ее слабой или хрупкой, нет. Драконица Осирии распространяла мощь по территории Академии. Она гордо возвышалась над нами, выпуская струи дыма из носа. Ее хвост то и дело долбил по земле, оставляя на газоне следы от шипов. Визги и крики доносились из разных сторон, но Сия на них не обращала никакого внимания. Ее целью был боевик, пытающийся вырваться из зубастой пасти. «Сия, выплюнь его!» — выставил руки вперед, подойдя ближе, и прекрасно зная, что ничего она мне не сделает. Уж кому-кому, но точно не мне. «Выплюнь, мараться еще об него!» — скривился я, желая самолично вздернуть этого скользкого опарыша, который напал на девушку. «Это каким же нужно быть куском дерьма? Если изначально Рахтар рвал и метал, требуя откусить голову парню, причинившему вред нашей паре, то потом, когда Осирия предстала перед ним во всей своей красе, он замер, напоминая суслика, сложившего передние лапы. Рахтар, как и я, любовался Сией, ведь к такой красоте невозможно остаться равнодушным. «Дочь, отпусти его!» За моей спиной материализовался Кериан, не решаясь выйти вперед. На его слова Осирия отрицательно мотнула головой, недовольно фыркая и сильнее сжимая зубами боевика, который, я уверен на все 100%, уже 1000 раз пожалел, что решил совершить столь гнусный поступок. «Сия, да на кой черт он тебе нужен?» — уговаривал я свою дракайну, которая злобно прищурилась и расправила крылья, закрывая небо над нашими головами. «А-а-а-а!» — верещал этот убогий, сам не понимая, что натворил. Ясное дело, что обращаться на территории Академии было запрещено. Больше скажу, ипостаси драконов просыпались только к последнему курсу. Но так как Осирия встретила свою истинную пару, то есть меня, то и ее драконица раньше положенного времени увидела свет, чему я был несказанно рад. «Она сожрет его! Сожрет!» — метался по поляне второй из нападавших боевиков, хватаясь за голову и выдергивая волосы. «Она точно проклятая! Вся в свою мамашу пошла!» На его слова Кериан злобно рыкнул и открыл портал прямо перед бегущим парнем, хватая его за шкирку и грубо встряхивая. «Вы два куска дерьма!» — рычал он. «Только попробуйте хоть кто-то еще открыть свою пасть в сторону моей семьи. Крылья вырву, и будете ползать по земле, как тараканы!» «Что здесь происходит?» По округе пронесся громогласный рев ректора Тариана, выходящего из портала посреди всего этого безобразия. Маг хмуро оглядел всех собравшихся, задерживая взгляд на насторожившейся Осирии, которая моментально сделала невинную мордочку, чуть ли не шаркая передней лапой, выказывая свою стеснительность. «Нет», — печально вздохнул водный маг, качая головой и взъерошивая волосы пятерней. «Вы точно решили развалить мне всю Академию к чертям собачьим?» «Да?» — угрожающе произнес ректор. «Да выплюнь ты его уже, Осирия!» Миг, и парень в обслюнявленной одежде с диким визгом летит на землю. «Я с вами точно посидею раньше времени», — возмущался Тариан. «Сначала Алиса с Керрианом мне нервы мотали, теперь новое поколение пришло на их смену». «Значит так. Этого сморчка в лекарское крыло», — ткнул он пальцем в стонущего боевика. «Этого я сам заберу к себе в кабинет», — перевел гневный взгляд на второго парня, которого цепкой хваткой держал Керриан. «Ты?» — он пристально посмотрел на Кера. «Что ты здесь делаешь, Керриан?» «Ну...» — протянул Кер. «Я к Салдору пришел». «Понятно». Накидка водного мага пошла рябью, что выдавало его высшую степень недовольства. «Значит так», — рыкнул он. «Два раза повторять не буду. Осирия быстро приняла человеческий облик и с Салдором навели порядок перед общежитием, чтобы ни одной вмятины от твоего хвоста не осталось на лужайке. А всем собравшимся здесь адептам могу сказать лишь одно. Благодаря вот этим двум боевикам через час я начинаю массовую проверку ваших мыслей. И что-то мне подсказывает, что многие в ближайшее время покинут стены этой академии». «Осирия, я кому сказал сменить ипостась?» — рявкнул он на Сию. «Не хотите по-хорошему, будет по-плохому», — злобно произнес водный маг, хватая за шкварник перепуганного до ужаса боевика и утаскивая его в портал.